Быть хорошим для себя или быть хорошим для других. Быть хорошим для себя не менее важно, чем быть хорошим для других. А значит, пришла пора научиться говорить людям «нет», поскольку быть хорошим для других и быть хорошим для себя не всегда совпадают. Но с детства нас учат помогать старшим, переводить слепых бабушек через дорогу, мыть посуду после ужина, учить уроки, быть вежливым. И все это правильно. Жаль только, что нас не учат любить себя, единственного человека, с которым наша любовь может быть по-настоящему взаимна. По-моему, научиться говорить «нет» так же важно, как правильно и деликатно говорить «да». И это поможет вам сохранять лицо и чувство собственного достоинства в любой ситуации. Иначе вы всегда будете жить чужой жизнью. Вами кто-то будет манипулировать, говоря: «Так не делают хорошие девушки», «Так не принято», «Это твой долг» или «Не расстраивай маму».